Теперь надо было свыкнуться с потерей и понять, как жить без нее. Им всем казалось, что смерть ребенка – это напоминание о грехах взрослых, предостережение о том, какие утраты подстерегают нас на каждом шагу. Это потеря всего – надежды, жизни, будущего, потеря тепла, потеря самого дорогого, что может быть у человека. Этим холодным декабрьским утром на свете не было трех более одиноких людей, чем Лиз, Джон и Томми Уиттейкеры. Поеживаясь, стояли они на краю могилы, в окружении друзей, не находя в себе сил оторваться от нее навсегда, бросить любимую Энни одну в белом, маленьком, усыпанном цветами гробу. «Я не могу», — чужим голосом сказала Лиз Джону после окончания службы. Он мгновенно понял, о чем она говорит, и крепко сжал ей руку, боясь, что она забьется в истерике. Каждый из них в эти дни находился на грани нервного срыва, и сейчас Лиз было совсем плохо. «Я не могу оставить мою девочку здесь. Я не могу». Она захлебывалась рыданиями, и Джон, несмотря на ее сопротивление, крепче прижал жену к себе. «Ее здесь нет, Лиз. Она ушла. Ей сейчас хорошо. Нет, ей плохо. Она моя. Я хочу, чтобы она вернулась. Я хочу, чтобы она вернулась», — повторяла она, всхлипывая. Друзья начали постепенно расходиться, не зная, чем можно помочь безутешным родителям. Невозможно было найти нужные слова, облегчить боль или утешить их. Томми стоял рядом с ними и смотрел на родителей. Боль и тоска по Энни переполняли его. «Как ты, сынок?» — обратился к Томми, который уже не пытался скрыть текущие по щекам слезы, его хоккейный тренер. «Ничего», — хотел было ответить мальчик, но слова застряли у него в горле. Он только покачал головой и в порыве отчаяния припал к широкой груди своего наставника. «Я знаю, я знаю. Я потерял сестру, когда мне был 21 год, а ей было 15. Это ужасно. Это действительно ужасно. Помни о ней всегда. Энни была такой милой крошкой», — говорил он, успокаивающе похлопывая Томми по плечу. «Помни ее, сынок. Всю твою жизнь она будет сопровождать тебя, дарить тебе свои маленькие подарки. Ангелы всегда дарят подарки. Ты просто не всегда это замечаешь. Но они не оставляют тебя. Она здесь, близко. Говори с ней, когда остаешься в одиночестве. Она услышит тебя, и ты услышишь ее. Ты никогда ее не потеряешь». С минуту Томми смотрел на него недоверчивым взглядом, не ожидая услышать подобные слова от тренера, а затем кивнул. Джону, наконец, удалось увести жену от могилы. Когда Лиз шла к машине, ноги у нее подкашивались, и она буквально висла на нем. Лицо Джона посерело, и на обратном пути никто из них не произнес ни слова. Люди шли к ним весь день, принося цветы. Некоторые оставляли цветы на крыльце, боясь потревожить несчастных родителей или взглянуть им в глаза. Но, тем не менее, в доме все время был кто-нибудь из посторонних.